Глава 49. Ларин оставил меня думать над всем этим. И я думала. Уснуть долго не могла. От нечего делать бродила по библиотеке. Смотрела книги. Обложки у них были красивые, из настоящей кожи. У нас таких в магазине не найти. Или они будут стоить баснословных денег. Я рассматривала фолианты и наслаждалась. Библиотека у князей Лариных была в самом деле прекрасной. Один из томов, ярко-синий, с замысловатыми золотыми вензелями, привлек мое внимание. В принципе, таких книг рядом было довольно много. А этой я даже название прочесть не смогла. Но именно она отчего-то манила меня к себе. Мне захотелось провести по ее корешку пальцем, взять книгу в руки, ощутить гладкость кожи обложки. «Ай!» — запищала я, чувствуя, как руку вдруг обдало арктическим холодом, и вокруг меня завихрились настоящие снежинки. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, поняла, что буря уже улеглась. Но у моих ног лежит снег. Я ничего не могла понять, что такое случилось и откуда вдруг задул ветер со снегом. Окна тут, в принципе, отсутствовали. Окно было только в гостиной, и оно было закрыто, я проверила. Тогда откуда могло быть это дуновение? Руки меж тем так и мерзли, причем обе. Та, которую обдало морозом, даже побаливала. Я всмотрелась в книгу, которую взяла этой рукой. Книга тоже была покрыта инеем. Какая странная вещь. Я попыталась стереть иней, но там, где я терла, иней появлялся на месте, как ни в чем не бывало. Что за книга такая странная? С магией какой, что ли? Почему она так привлекла мое внимание? А когда я взяла ту в руки, неожиданно попыталась меня заморозить. Что вообще произошло? Я осторожно положила ее на стол и всмотрелась в нее. Вензеля исчезли. Никаких букв, даже непонятных на обложке или корешке не осталось. Я повертела книгу, но не нашла ни одного знака, сказавшего бы мне, что такое передо мной. Книга без названия? Как это так? Зачем? И оно же было? Я точно помнила. Куда же оно могло вдруг деться? Однако золотые вензеля незнакомых мне букв исчезли бесследно. Сейчас, глядя на эту книгу, сложно было сказать, что на ней вообще что-то было когда-то написано. Теперь старинный том был похож на какой-то блокнот или записную книжку. Просто синий. Я раскрыла книгу. В ней были страницы, много страниц, но тоже абсолютно пустые. И на страницах тоже был иней, от которого не мокла бумага и который тоже не поддавался попыткам его стереть. Я хотела посмотреть, что под инеем. Вдруг он буквы закрывает, и внутри самой книги можно было бы что-то прочесть. Но, увы, иней не убирался. Да и под ним, что видно было те несколько секунд, пока иней генерировался заново, явно ничего не было. Страницы книги также оказались пусты, как и обложка книги. Может, мне показалось, будто бы тут были какие-то буквы. Игра света такая. Иллюзия. А на самом деле это записная книжка? Так она и будет пустой. Но я же видела буквы. Точно видела. Только теперь уже ни в чем не была уверена. Сказать, что записная книжка самая обычная, тоже невозможно. Она вся в инее, который не удалялся ничем. Значит, он магический. Значит, и книга какая-то волшебная. И связана она с даром Михаила. Ведь он тоже повелевает стихии снега и мороза. Неудивительно тогда, что он хранил этот предмет или талисман вдали от глаз. Просто я случайно тут оказалась в этих тайных комнатах и нашла этот блокнот. Как же все это связано с Михаилом, интересно? Может быть, когда он пишет сюда что-то, то его дар усиливается? Я едва не выронила книгу из рук, когда дверь, ведущая в тайные комнаты, пришла в движение. Внутрь вошел без стука Ларин. Он странно выглядел. Смотрел на меня во все глаза, и был словно пришиблен мешком муки. «Михаил Алексеевич», — пробормотала я, от неожиданности выронив книгу на пол. Я принялась неловко ее поднимать, пытаясь понять, что же такое происходит с князем. Он был лохматым, галстук набекрень. «Что случилось?» «Ты забрала», — пробормотал он, глядя на книгу в моих руках. «Она перешла к тебе». «Что? О чем вы?» «Ты нашла ее. Как ты это сделала?» «Что нашла?» «Талисман». «Талисман? Какой талисман?» Не поняла я, а потом опустила глаза на книгу, которая продолжала держать в руках, и которая источала холод. Пальцы от нее прямо мерзли. «Книга. Эта книга и есть талисман, дающий вам силу?» «Тебе». «Мне? Что мне?» «Теперь дающий силу тебе». «Мне?» — округлила я глаза в полном шоке. «Как так? Ко мне? Я не просила». «И вообще, дар что, передать можно как-то? Я думала, он у Михаила есть по праву рождения, по зову крови. Ведь Соня тоже его получила. Я считала, что дар передается по крови». «Или предмета два. Один у Сони спрятан». «Мой дар перешел к тебе», — подтвердил Михаил мои догадки. «Теперь ты владеешь этим даром. И теперь ты в опасности. За этим талисманом ведется охота. Каждый день». «Но я не хочу». Я положила книгу на стол, словно она была какой-то страшной гадостью. «Возьмите ее сами в руки. Пусть ваш дар вернется к вам». «Не получится», — покачал головой князь. «Дар теперь твой». «Но почему? Я же взяла книгу и как-то забрала этот дар. Значит, можно и обратно?» «Нельзя, говорю тебе», — стоял на своем князь. «Она выбрала тебя в хозяйке». «Кто? Книга?» «Да. Талисман выбрал тебя. Ты не просто так взяла в руки именно эту книгу. И отказаться от дара ты не сможешь».